Глава 7. Жасмин. Проснулась я от хныканья и недовольного кряхтения племянника. И, не успев разлепить глаза, пошарила рукой по матрасу. Малыша рядом не обнаружилось, и я резко села. Из-за плотных штор проглядывали первые лучи солнца, и в полутемной комнате просматривалось все. И Латифа, сидящая на моей тахте, и ее голодный сын, все еще не получивший грудь, и мое платье, валяющееся на полу небрежным комом, и украшения и монеты, поблескивающие в загребущих руках сводной сестры. «Отдай!» Метнувшись вперед, я протянула руку, но Латифа отшатнулась и прижала добычу к груди. «Что? Ха, порченая уже?» Поинтересовалась она с ехидной усмешкой и, подразнив меня монеткой, едко добавила. «С постояльцами за золото спишь, а я знала!» «Что ты несешь?» — огрызнулась я и, кивнув на малыша, упрекнула. «Сыном займись! Голодный же! Сейчас разорется и весь дом разбудит!» «Шармута!» — процедила Латифа и, покачав головой, усмехнулась. «Ничего тебе не отдам, еще и папе все расскажу!» «Воровка!» — зашипела я и, подскочив на ноги, потребовала заметно дрожащим голосом. «Отдай! Я работала, прислуживала, танцевала для гостей, а это мои чаевые!» «Шармута и лгунья!» — скривившись, передразнила Латифа и, склонив голову на бок, фыркнула. «Пф, зачем тебе такие богатства? И ведь это не впервые. Когда ты утаиваешь доход? Я угадала!» «Папа для тебя все делает, а ты, тварь неблагодарная, его лишь позоришь!» «Накоплю и уеду!» — прищурившись, ответила я и, топнув ногой, повторила громче. «Отдай, Латифа, это не твое! Я уеду и избавлю твоего папочку от непосильной обузы в моем лице!» «Он и так от тебя скоро избавится!» Рассмеялась сестра и, игнорируя плач сына, заорала на весь дом. «Папа! Папочка!» Оглянувшись на запертую дверь, я зарычала и, боясь не успеть, кинулась к Латифе и попыталась отнять свое добро. Несмотря на внушительные габариты, она резво отползла к стене и, яростно пинаясь, начала визжать. Потом сунула мои сокровища себе под попу и, пройдясь пальцами по густой шевелюре, вырвала клок волос и бросила в меня. «Ты спятила, что ли?» Опешив, я даже отшатнулась, а сестрица закрыла лицо руками и с надрывом заголосила. «А-а-а, помогите! Убивают! Папа!» Вой Латифы подхватил ее испуганный сын и, закатываясь, аж покраснел. Стоя у кровати, я в недоумении смотрела на явно неадекватную сестру и захлебывающегося от плача племянника. В коридоре раздался топот, приглушенное ворчание, дверь распахнулась, и в комнату ввалился хмурый отчим. На мгновение замер и, оценив представшую его глазам картину, направился ко мне. Я даже рта открыть не успела, как он замахнулся и, цветасто выругавшись, от души отвесил мне оглушающую затрещину. Не удержавшись на ногах, я откатилась к окну и, скукожившись, закрыла руками голову. Такая поза и движение во мне закрепились на уровне инстинктов. Ведь отчим не упускал случая сорвать на мне злобу. Бил даже без весомого повода, без разбирательств. Но чаще всего это происходило не при маме. Не видя смысла оправдываться, я покорно терпела, молча выжидая, когда отчим остынет. «Халид!» — от двери раздался вскрик, а я вскинула взгляд и, увидев маму, почувствовала себя увереннее. «Назиру, не вмешивайся!» — сжав кулаки, рявкнул отчим и, повернувшись к подвывающей Латифе, пророкотал. «Что она натворила?» Пытаясь успокоить, сводная сестра укачивала сына, но продолжала реветь и причитать, косилась на меня взглядом полным ненависти. «Накинулась на меня, стала бить, волосы даже вырвала!» Сбивчиво протараторила та и, указав на клок волос, валяющийся на полу, со всхлипом добавила: «Совсем одичала, ненормальная!» «Она не могла!» — шагнув вперед, начала оправдывать меня мама, но отчим шикнул на нее и продолжил допрос. «Что вы опять не поделили? О, Аллах, как я устал от вечных склок в собственном доме!» «Вот!» Вытащив из-под задницы мои сокровища, Латифа швырнула их на покрывало и, шмыгнув носом, пожаловалась. «Это Шармута от тебя золото прячет! Я случайно нашла, а она взбесилась!» «Воровка!» — зарычала я и, потирая ушибленный локоть, криво усмехнулась. «Сама ни дня не работала, а как по чужим карманам шарится, так ты первая и...» «Заткнись!» Заорал отчим, собрав золото, ткнул мне в лицо и взревел, вынуждая вздрогнуть. «Это все? Или еще что-то припрятала? Отвечай, порченая! Где остальное? У кого взяла?» «Или украла, или...» Усмехнувшись, Латифа ввернула новое предположение. Но отчим уже дошел до точки кипения, когда несладко приходилось всем. «Вон пошла!» Гаркнул он на дочь и, указав на дверь, заверещал, выпучив глаза. «Сына успокой, завтрак приготовь, сам разберусь! Назира, тоже марш отсюда, оставьте нас!» Латифа предпочла подчиниться и, забрав ребенка, засеменила к двери. Мама смотрела на меня и, закусив нижнюю губу, плакала, но ослушаться мужа не решилась. Ей доставалось больше других, а в гневе отчим мог и покалечить. Когда дверь закрылась, я медленно поднялась с пола и, сцепив руки в замок, опустила взгляд в пол. Давно поняла, что покорностью могу свести скандал к минимальным последствиям. А сейчас на кону было кое-что важное. «Где остальное?» Разглядывая золото почти спокойно, спросил отчим, а я мотнула головой и всхлипнула. «Больше нет. Это накопление за несколько месяцев. А вчера я собрала, чтобы отдать вам, но не успела. Мама не знала, это был сюрприз, а Латифа нашла и...» «Не лги мне!» — хрипло пророкотал отчим и, подойдя вплотную, рявкнул. «В глаза смотри!» «Да разве я могу?» — смиренно пролепетала я, но это не подействовало. «Можешь! Ты-то как раз и солгать, и украсть можешь!» Заорал отчим и, подойдя к кровати, перевернул матрас и начал перетрясать подушки и постельное белье. Та же участь постигла матрас, брошенный для меня в углу комнаты. А потом отчим распахнул дверцы шкафа и начал смахивать с полок вещи и белье. Затаив дыхание, я наблюдала за бесцеремонным обыском, не смея возразить. Ничего не обнаружив, отчим замер и, тяжело дыша, оглядел разгромленную комнату. Я сдержанно выдохнула, мысленно радуясь, что он не догадался, где тайник, но, присев, он заглянул под шкаф и, пробормотав что-то неразборчивое, прицыкнул языком. Там ничего интересного не было, но, поднимаясь, отчим не удержал равновесия и, покачнувшись, уперся рукой в пол. Доски предательски скрипнули, а я охнула, выдав себя с головой.